Глава 17. Есть моменты, которые человек помнит всю жизнь. Они вплавляются в душу, оставляя шрамы на невидимой коже. И потом, от прикосновений к ним, тело вздрагивает от нестерпимой боли. Эти шрамы не исчезают со временем. Они ноют годы и даже десятилетия спустя. И вновь все оживает. Зловоние страха, его привкус и звук. В такую минуту Нуну услышала рев автомобильных моторов. День клонился к вечеру. Над холмами висела пелена моросящего дождя, значит, скоро он придет и в деревню. Воздух был теплым и влажным, дожди на этой неделе шли часто, и земля под босыми ступнями Нуну чавкала от избытка воды. После долгого дня в поле у нее болели ноги и колени. Вместе с сыновьями, несколькими односельчанками и их детьми, Нуну возвращалась домой. Машин еще не было видно, но над долиной разносился шум их моторов, будто рев приближающегося хищника. Женщины и дети замерли на месте, словно по команде. Все понимали, что последует за этим звуком. Нуну видела это по остекленевшим глазам, перекошенным лицам и застывшим телам. Она повернулась в сторону зловещего рокота. В деревню ехали два армейских грузовика и два джипа. Они быстро приближались, даже слишком быстро. Слухи о том, что военные колесят по окрестным селениям и в любой день могут появиться здесь, бродили по деревне и раньше. Старик Утхан постоянно предупреждал односельчан, но его никто не слушал. Он много чего болтал, например, о конце света. Но мир до сих пор никуда не делся. Похоже, запоздалое пророчество Утхана начинало сбываться. Конец света был близок. Он надвигался в образе солдат в зеленой форме и блестящих черных сапогах. Ехал в больших грузовиках, способных уместить население всей деревни. Старик оказался прав. Конец света наступал неожиданно. Нуну огляделась, бежать поздно. Да и куда они удерут, где спрячутся? До соседней деревни несколько миль. Но и там они не будут в безопасности, спасительных джунглей в их краях не было. И потом редко кому удавалось улизнуть. Беглецов ловили, сажали в тюрьму и содержали в таких условиях, что выживали немногие. Так говорили на рынках. Женщины не трогались с места. Дети помладше прятались за ноги матерей. Сыновья Нуну стояли в нескольких футах и смотрели на нее. Выражение их лиц навсегда впечаталось ей в память. Они знали. Зачем сюда едут солдаты? За такими парнями, как они. Чтобы увезти туда, откуда мало кто возвращался, и мать бессильно их защитить. Конец света теперь находился в сотне ярдов от них и стремительно приближался. В кузове одного грузовика стояли солдаты с автоматами в руках и бесстрастными пустыми лицами. Бойцы были еще слишком молоды, чтобы смотреть своим жертвам в глаза. За их спинами виднелись мотки колючей проволоки. В первом джипе сидел офицер, его форма отличалась от солдатской. Их глаза встретились, и Нуну поняла, он — ее шанс, единственная надежда. Машины проехали мимо и остановились на деревенской площади. Солдаты спрыгнули на землю. Часть расположилась у входа на площадь, остальные побежали по селению, требуя, чтобы все жители немедленно шли к площади, к грузовикам. Через полчаса там собралась вся деревня, за исключением младенцев и немощных стариков. Офицер поднялся в кузов грузовика. Он был высоким и мускулистым, как все чистокровные бирманцы. Поднеся к губам мегафон, он произнес слова, которых больше всего здесь боялись услышать. Всем неженатым мужчинам в возрасте от 14 до 22 лет приказано в течение часа собрать вещи и стоять перед домом, ожидая солдат, которые их построят и отвезут во временный лагерь у въезда в деревню. После чего солдаты тщательно обыщут все дома. Каждого уклонившегося сурово накажут. Любые попытки сбежать будут жестоко пресекаться. Завтра утром новобранцы поедут в столицу провинции, где их определят в казармы. Для юношей настало время выполнить свой долг перед Бирманским союзом. Стране угрожают враги, и каждый должен быть готов принести свою жертву в защиту Родины. Ну-ну, как и все, слушавшая офицера, знала, что скрывается за этими словами. Армия нуждалась не только в солдатах, их набирали в городах и крупных селениях, обещая жалование, способное прокормить многодетную семью. Армии требовались носильщики, сильные молодые люди, которых использовали для снабжения армейских частей, воевавших с повстанцами в труднодоступных горных районах и джунглях. Носильщики доставляли туда продовольствие, оружие, боеприпасы и все необходимые грузы. На рынках люди шептались, что такая служба опаснее сражений. В местах, куда отправляли носильщиков, свирепствовала малярия и прочая пакость. Солдаты с носильщиками не церемонились, заболевших и раненых бросали умирать. Другой опасностью были наземные мины. Опять-таки, по слухам, нескольких носильщиков разорвало на куски. Кто знает, так это на самом деле или нет. Из тех, кого забирали в носильщики, возвращались немногие. И, как правило, они ничего не рассказывали. Офицер опустил мегафон и оглядел собравшихся. Малорослые люди народности Шан показались ему еще меньше ростом. Никто и звука не проронил. Ну-ну повела сыновей домой, лихорадочно размышляя. Может, все-таки убежать или спрятаться? Только где? В отхожем месте? В соседском сарае? В заброшенной хижине на краю деревни? Глупо. Туда солдаты сунутся в первую очередь. Может, попросить убежище в монастыре на краю бамбуковой рощи, где жили четверо пожилых монахов и дюжина послушников. Посмеют ли солдаты вторгнуться в святое место? Вряд ли. Но как поведут себя односельчане, узнав, куда она спрятала Когуи и Тхара-Тхара? Большинство промолчат. В этом Нуну не сомневалась, но достаточно одного предательского голоса, и все рухнет. Зависть, злоба, горечь, расставание. Кто-то не выдержит, и тогда она точно потеряет детей. Нет, риск слишком велик. От солдат не спрячешься. Смерть забирает всех, кого пожелает. Когуи и Тхар-Тхар молча шли за матерью. Дома они, не говоря ни слова, стояли и следили за каждым ее движением. Нуну не знала, как собирать сыновей. Из обуви у них были лишь резиновые сандалии. Из одежды — по паре рубашек, паре лоунжи, по куртке и зубной щетке. Вот и все имущество. Она не хотела отпускать их без талисмана. Но что же дать? Нуну вспомнила о куске коры. Когда-то муж отломал его от сосны, под которой они впервые поцеловались. Маунг Сейн обещал, что кора будет оберегать ее. Это единственное, что осталось от мужа. Его одежду она давно износила до дыр, а фотографии у нее никогда не было. В первые недели после гибели Маунга Сейна Нуну часто засыпала, сжимая талисман, верила, что сосновая кора помогает ей. Иначе сердце, не выдержав горя, давно остановилось бы во сне. Сейчас кора, обернутая в плотную тряпку, лежала на дне шкафчика, где хранились скромные пожитки. Нуну достала сверток, развернула его. Кусок был невелик, чуть больше ладони. Все такой же плотный и слегка шершавый. И он один, а сыновей двое. Утратит ли кора защитную силу, если разделить ее на две части? Может дать Тхару-Тхару что-то другое? Нуну тут же прогнала эту мысль и разломила кору на две неравные части. Затем ржавым гвоздем проделала в каждой по дырке, куда пропустила веревочку и завязала узлом. Закрыв глаза, она поцеловала оба талисмана, после чего надела сыновьям на шею. Тот, что побольше старшему, тот, что поменьше младшему. Вскоре на улице послышались солдатские голоса. Когуи и Тхар-Тхар взяли мешки и спустились с крыльца. Все трое не произнесли ни слова. Нуну смотрела, как уходят ее дети. Они шли, не оглядываясь. У нее заколотилось сердце, и она бросилась следом. Солдат преградил ей путь, втолкнул обратно во двор. Сквозь живую изгородь Нуну в последний раз взглянула на сыновей. Лиц она уже не видела, только два зелено-черные лоунжи. Два ее взрослых сына уходили на войну, унося на шее по кусочку коры. Но в сердце Нуну пока еще не было отчаяния. У нее оставалась надежда.